Домой Родольфо отправился не обычной дорогой, а вдоль берега. Он шел, обгоняя скрытой водой полчища головоногих. Его догадка оказалась правильной. Скоро он достиг мест, где осьминогов еще не было, но на дне уже царило беспокойство. Сотни крабов, пощелкивая и царапая крючковатыми ногами скользкую поверхность камней, отступали вдоль берега. Они бежали, предупрежденные неслышным, недоступным человеку голосом. «Бегите!» — говорил он им. В море послышался шумный плеск. Стаи крупных рыб шли навстречу отступающим крабам. Они торопились, огромные голубоватые тела то там, то здесь выбрасывались из воды. Голос, который предупредил крабов об опасности, звал их на пир. Пол осьминога. Над ровной поверхностью дна возвышался какой-то холмик. Он не отличался по цвету от окружающего песка, но чем-то привлек мое внимание. Я долго не мог понять, чем. И, наконец, понял. Холмик шевелился. Он едва заметно поднимался и опускался, словно внутри него кто-то дышал. Оставив на большом коралле-мозговике бокс с фотоаппаратом, я поплыл к холмику. Подо мной песок, вперемешку черные и желтые точки. Вот и холмик, на нем два бугорка. Неожиданно один бугорок дрогнул, и посреди него блеснуло черное пятнышко. Раздвинулось веко, показался глаз. Да это мой старый знакомый, осьминожек, ишь, куда его занесло! И как он угадал своим цветом под цвет песка? Блеснул второй глаз. Дрогнули и выпростались из-под тела щупальца. Осьминожек приподнялся и покатился в сторону рифа. Блеснули створки большой разгрызенной раковины. Вот что он тут делал. Катится по песку, как клуб серого дыма, словно ветер гонит по пустыне песчаный вихрь. Впереди риф. Коричневый камень, припорошенный темным илом. Интересно, что осьминог будет там делать? Его светлого на камне, ох, как хорошо будет видно. Но, докатившись до основания рифа, осьминожек перестал торопиться. Поглядывая вверх на меня, он брел по границе песка и камня, что-то выжидая. Что? И вдруг я заметил, что половины осьминога нет. Четыре щупальца есть, четырех нет. Один глазной бугорок тут, второго след простыл. Половина живота есть, вторая пропала. Пол осьминога. Куда же девалась вторая половина? Присмотрелся и ахнул. Тут она никуда не делась. Просто пока осьминог по кромке рифа шел, половина его успела в другой цвет перекраситься, стала коричневой с черными пятнышками. Пока я ахал, осьминожек весь покоричневел и подался на камень. Снова пропал. Коричневый на коричневом, его и не видно. Торопится, щупальца змеи то вперед выпускает, то подбирает, течет, к своей норе тянется.